нет такого соответствия, получается нарушающее развитие жизни дисгармония, которая теми же законами развития жизни будет приведена к разрушению и уничтожению. Наблюдая в жизни то, что мы называем прекрасным, будь то явление природы или творение человеческого гения, мы всегда везде и во всем, в каждом истинном явлении красоты видим эту гармоничность или соответствие между собою, в частности целого явления красоты с окружающей его средой и условиями ее вызвавшими. Истинная красота есть полное соответствие и полная гармония всего, что составляет объект красоты, со всем, что его окружает. Всякий воспринимает красоту по своему сознанию и своему развитию, но чувство красоты в большей или меньшей мере присуще всему живущему. Известно, что змея любит цветы и музыку. Птица с красивым оперением сознает свою красоту и держит себя с большим достоинством, нежели серая и незаметная. Лошадь очень любит, когда ее наряжают и украшают, и охотно предоставляет себя заботам. Все мы знаем, каким мучительным операциям подвергают себя красоты ради чернокожие и краснокожие красавицы, татуируя свое тело или продевая в уши, губы и ноздри различные тяжеловесные украшения. Китаянки высших кругов до сих пор уродуют свои ноги, превращая их в какие-то копытца, лишая себя на всю жизнь возможности свободно передвигаться, и все это ради красоты, понятия которой, как видим, бывают самые своеобразные. Таким образом, правильное понимание истинной красоты находится в прямом соответствии с нашим развитием. Ограниченный человек с ограниченным умственным и духовным кругозором будет ограничен и в понимании красоты. Многие красоты пройдут мимо его взора незамеченными, ибо он может заметить лишь такую красоту, которая вмещается в его сознании. Учение говорит, можно в темноте стоять бессмысленно пред прекраснейшими произведениями искусства, но ведь темнота в нас самих. Мир огненный, часть 1, параграф 30. Именно для того, чтобы видеть красоту, которая, как Бог, присутствует везде и во всем, необходим свет, ибо в темноте мы видеть ничего не можем, но этот свет должен быть в нас самих. Развитие способности видеть красоту есть необходимое условие эволюции. Если человек по грубости своих восприятий не замечает красот земного трехмерного мира, то что он может увидеть, попав после смерти в тонкий четырехмерный мир, который гораздо богаче своими красотами, но все они проявляются, как показывает само название этого мира, тоньше, изысканнее, многообразнее. Для него пребывание в тонком мире будет пребыванием во тьме. Учение говорит, ужасно остаться во тьме четвертого измерения, и все следующие измерения превращаются в ужасные гримасы без освещения огнем сердца. Мир огненный, часть 1, параграф 30. Все многообразные и для человеческого сознания трудно вообразимые красоты высших миров для человека, не зажегшего в себе свой собственный светильник, превратятся в ужасные гримасы. Он увидит все в искаженном и извращенном виде. Тьма его сознания не допустит его увидеть то, что увидит человек, зажегший в себе огонь высшего познания, огонь своего сердца. Поэтому, чтобы не остаться во тьме четвертого измерения, необходимо полюбить красоту, находясь еще в трехмерном мире. Необходимо развить в себе наблюдательность и правильную, без предрассудков, оценку каждого явления и каждой вещи. Необходимо развить в себе опыт в понимании прекрасного. Учение говорит, опыт в прекрасном держит в пределах достоверности. Когда так богат мир земной, когда еще богаче мир тонкий, когда величественен мир огненный, тогда нужен опыт в прекрасном. Лишь острота наблюдательности поможет утверждать красоту. Мир огненный, часть 1, параграф 243. Благотворное влияние красоты на нравственное развитие человека замечено и осознано лучшими умами человечества уже давно. Дорога в мир нравственного идет через мир прекрасного. Где появляется прекрасное, там смягчаются ожесточенные сердца, и душа открывается для лучших чувств. Где пороки и борьба, оттуда прекрасное обращается в бегство, и там воцаряются грубость и разврат. Человек никогда не может достигнуть нравственного идеала, если он не способен проникнуться понятием прекрасного. Поэтому прекрасное претворилось в признак нравственного. Корнери, кем я должен быть?